Книга четвертая. Память льда. В бой первый, отступать последний. Девиз Мостажёв. Глава 21. И друга лицо может маской стать, притворство открыться в легкой гримасе, что сделает незнакомым прежде знакомый лик. Или ребенок вырос невидимо в личной тьме, а ты и не ведала, пока не пришло, как камень в висок, жестокое откровение. От подобных ран нет брони у души. На этой маске написано злое слово, и оно же в глазах у ребенка, чужака, сломавшего все, что ты знала. И это предательство. Минирутал. Смертное бдение Сорулана. Капитан Паран остановил коня возле почерневших от дыма руин редута Восточной Стражи. Он развернулся в седле, чтобы бросить последний взгляд на разбитые стены Капостана. Джаларканов дворец вздымался к сияющему голубому небу высокой темной громадой. Полосы черного цвета врезались в стену башни, словно трещины. Символ скорби города о своем погибшем князе. Первый же дождь смоет краску, не оставив ни следа. Говорили, что это здание никогда не носит траура долго. Мостожоги выходили через восточные ворота. Первые в бою, последние в отступлении. Они всегда были внимательны к таким жестам. Впереди шел сержант Мураш, капрал Хватка в шаге за ним. Они, похоже, переругивались. Ничего нового. Позади них солдаты прочих семи взводов совершенно потеряли обычную выправку. Никакого строя рота не держала. Это удивило капитана. Конечно же, он виделся с остальными сержантами и капралами. Знал по имени и в лицо каждого выжившего мостожога. Тем не менее, в них было что-то призрачно странное. Капитан прищурился, глядя, как они шагают по дороге, похожие в клубах пыли на выцветшие фигуры с потертого гобелена. Паран подумал, что образ марширующей армии вечен. Справа послышался топот копыт, и он, обернувшись, увидел серебряную лису, которая подъехала ближе и остановила коня рядом с ним. «Будет лучше, если мы продолжим избегать друг друга», — сказал Паран, возвращаясь взглядом к солдатам на дороге внизу. «Не стану с этим спорить», — сказала она спустя мгновение. «Но кое-что произошло». «Я знаю». «Нет, не знаешь. Я не о том, что ты, несомненно, имеешь в виду, капитан. Речь о моей матери. Она пропала. И еще двое друджийцев, которые заботились о ней. Где-то в городе они развернули повозку и покинули войска. Похоже, никто этого не видел, хотя, конечно, я не в состоянии расспросить всех солдат». «Что насчет твоих тлан и массов? Разве им сложно найти пропавших?» Серебряная лиса насупилась, промолчала. Паран мельком взглянул на нее. «Они тобой недовольны, да?» «Это не проблема. Я отослала их с тлан Айями за реку». «Там у нас уже хватает разведчиков, Серебряная лиса?» «Довольно. Я не испытываю необходимости объяснять свои действия». «Однако ты просишь о помощи». «Нет. Я лишь спрашиваю, известно ли тебе что-нибудь. Этим доруджийцам наверняка кто-то помогал». «А что говорит Круп?» «Он напуган и удручен не меньше моего, и ему я верю». «Что ж», — произнес Паран, — «люди часто недооценивают Колла, а он вполне способен провернуть подобное самостоятельно». «Похоже, ты не понимаешь тяжести того, что они содеяли. Похитив мою мать...» «Погоди, Серебряная лиса, ты оставила им свою мать, поручив ее их заботам. Оставила, верно? Хотя, пожалуй, я слишком мягко выразился. Ты бросила ее. И я не сомневаюсь, что Кол и Мурильо отнеслись к своим обязанностям серьезно, со всем состраданием к Мхиби, которым ты, похоже, не обладаешь. Взгляни на ситуацию с их точки зрения». «Они заботились о ней изо дня в день. Видели, как она чахнет. Видели дочь Мхиби, но лишь на расстоянии. Дочь, забывшую родную мать. И вот они решили найти кого-то, кто сумеет помочь Мхиби. Или в крайнем случае хотя бы придаст ее жизни достойный конец. Похищение — это когда человека увозят, чтобы вручить кому-то другому. Да, Мхиби увезли, но кому вручили?» «Никому. Совсем никому». Побледневшая серебряная лиса медлила с ответом. Когда она заговорила, голос прозвучал резко. Ты понятия не имеешь, что кроется между нами с ней, Ганос. А ты, похоже, понятия не имеешь, как прощать ни саму себя, ни ее. Вина превратилась в пропасть. О, вот уж кто бы говорил. Его улыбка стала жесткой. Я уже закончил спуск, Серебряная Лиса, и теперь поднимаюсь по другой стороне. Ситуация изменилась для нас обоих. То есть ты отвернулся от своих чувств ко мне? Я по-прежнему люблю тебя, но после твоей смерти поддался чему-то похожему на слепую страсть. Убедил себя, будто краткий миг, который был у нас, нечто более серьезное и важное, чем было на самом деле. Из всех орудий, которые мы обращаем против себя, Серебряная Лиса, вина острейшая. Она способна придать нашему прошлому неузнаваемый облик, исказить память, которая засевает душу всеми видами одержимости. Рада, что ты так все для себя прояснил, Ганос. Тебе не приходило в голову, что беспристрастное изучение самого себя является лишь другим видом одержимости? Для проведения вскрытия нужно, чтобы объект прежде умер. Такова, в конце концов, сущность всякого вскрытия. «Это мне давным-давно объяснил наставник», — ответил Паран. «Но ты упустила более тонкую истину. Я могу изучать себя, каждое свое чувство, хоть до тех пор, пока бездна поглотит мир, но не приблизиться к мастерству управления эмоциями внутри себя, ибо они непостоянны. Равным образом они не обладают защитой от внешнего мира, от того, что говорят или не говорят другие, и поэтому пребывают в постоянном течении». «Как необычно», — пробормотала она. «Капитан Ганос Паран, юный мастер самоконтроля, тиран самого себя. Ты впрямь изменился, настолько, что я уже не узнаю тебя». Паран пристально посмотрел ей в лицо, выискивая признаки чувств, скрытых за этими словами. Но Серебряная Лиса закрылась от него. «А вот я», — медленно проговорил Паран, — «нахожу тебя вполне узнаваемой». «Какая ирония, верно? Ты смотришь на меня, как на женщину, которую когда-то любил, а я вижу в тебе мужчину, которого никогда не знала». «Для иронии слишком запутано, Серебряная Лиса». «Тогда, возможно, это пафос?» Он отвел взгляд. «Мы слишком уклонились от темы. Боюсь, я ничего не могу тебе сказать о судьбе матери, но, однако, уверен, что Кол и Мурильо делают для нее все, что могут». «Тогда ты еще больше и глупец, чем они, Ганос. Похитив ее, они предрешили ее злую участь». «Вот уж не думал, что тебе свойственна тяга к выспренным сентенциям». «Мне не сво. Она лишь старая женщина. Старая, умирающая женщина. Бездна меня побери. Оставь ее в покое». «Ты меня не слушаешь», — прошипела Серебряная Лиса. «Моя мать в ловушке, внутри кошмара в ее собственном сознании. Потеряна и испугана. За ней гонятся. Я была к ней ближе, чем любой из вас мог догадываться. Куда ближе?» «Серебряная Лиса», — спокойно произнес Паран. «Если она поймана внутри кошмара, то жизнь ее превратилась в проклятие, и подлинное милосердие здесь — найти то, что положит кошмару конец, раз и навсегда». «Нет, она моя мать, будь ты проклят, и я не брошу ее!» Серебряная Лиса развернула коня, пришпорила. Паран смотрел, как она скачет прочь. «Серебряная Лиса, что за интриги ты плетешь вокруг своей матери? Что уготовила ей? Скажи нам, пожалуйста, чтобы мы увидели за явным предательством нечто иное». «Да и вправду ли иное? А эти интриги, чьи они? Не рваной снасти, это уж точно. Нет, это должно быть ночная стужа. Хм, как ты от меня закрылась. А раньше тянулась, непрестанно, безжалостно, лишь бы отомкнуть мое сердце. Похоже, то, что было между нами в крепи, уже ничего не значит. Теперь я начинаю думать, что для меня все это было куда важнее, чем для тебя, рваная снасть. Ты ведь все-таки была старше, уже видела и любовь, и потерю, а я...» «Я тогда почти и вовсе не жил на свете». «Значит, все кончено. Эх, заклинательница из плоти и крови, ты стала холоднее, чем тланы массы, которыми теперь командуешь. Что ж, наверное, они обрели достойную госпожу. Да хранит нас всех Беру». «И Из 30 барж и паромов, использованных панионцами для переправы через серп, в рабочем состоянии осталась только треть. Остальные в течение первого дня битвы пали жертвой чрезмерного усердия баргастов из клана Белолицы. Роты наемников Каладана Бруда пытались спасти положение, используя обломки как подручный материал, а единственный рабочий паром и 10 уцелевших барж сновали через реку, нагруженные войсками, лошадьми и припасами. Итковиан глядел на них, шагая вдоль берега. Он оставил лошадь на ближайшем бугорке, где росла сочная трава, и теперь прогуливался в одиночестве. Только шуршащая под ногами галька да мягкий речной тростник составляли ему компанию. Ветер дул от устья реки, нес с собой соленое дыхание моря, и поэтому звуки переправы позади, скрип лебедок, мычанье запряженных валов, крики рулевых не достигали его ушей. Подняв взгляд, серый меч увидел фигуру на берегу впереди. Человек сидел, скрестив ноги, лицом к переправлявшейся армии. Незнакомец с буйной шевелюрой, надетый в грязные лохмотья, увлеченно рисовал что-то на меткалевом холсте, натянутом на деревянную раму. Итковиан остановился, наблюдая, как художник покачивает головой вверх-вниз, как длинная кисть порхает, повинуясь движениям его руки, и слушал, как тот невнятно разговаривает сам с собой. Хотя, возможно, и не сам с собой. Один из больших, размером с череп камней рядом с художником, вдруг шевельнулся и обернулся большой, оливково-зеленой жабой. И это существо ответило на тираду художника низким, урчащим голосом. Итковиан приблизился. Жаба увидела его первой и сказала что-то на языке, которого Итковиан не понимал. Художник поднял взгляд и нахмурился. «Я не люблю», — сердито сказал он по-даруджийски, — «когда меня отвлекают». «Мои извинения, сударь». «Подожди, тебя же зовут Итковиан, ты защитник Капостана». «Побежденный защит...» «Да-да, я слышал твои слова на переговорах. Идиотизм. Когда буду писать тебя в этой сцене, обязательно выражу благородное поражение. Может, через позу или взгляд? Неуверенный разворот плеч, наверное. Да, теперь вижу. В точности. Превосходно». «Ты малозанец?» «Конечно, я малозанец. Разве Бруду есть дело до истории?» «Нет, ему плевать. То ли дело старый император. О да, он-то знал цену истории. Художники в каждой армии. Художники, обладающие чистейшим талантом, острым взглядом и даже, осмелюсь признаться, гениальностью. Подобно Горму Лагуну из Лихена». «Боюсь, я не слышал этого имени. Он был великим художником в Малозанской империи?» «Был? Он есть. Это я. Горму Лагун из Лихена, разумеется. Предмет бесконечных подражаний, но все еще непревзойденный. Горму Лагун сэр Айд Гамбл». «Внушительный титул». «Это не титул, глупец. Гамбл — мой критик». Сказав это, он указал на жабу, после чего обратился к ней. «Взгляни на него хорошенько, Гамбл, и ты заметишь великолепие моего будущего изображения. Он стоит прямо, верно? Но хоть бы кости его были из железа, все одно на них лежит груз сотен тысяч камней, или точнее душ. А, черты лица, да? Смотри внимательно, Гамбл, и ты увидишь этого человека в полнейшей мере. И знай, хоть я и ухватил это уже на своем холсте, когда писал переговоры под Капостаном, знай, в этом образе ты узришь, что Итковиану еще не конец». Серый меч вздрогнул. Горму Лагун осклабился. «О да, воин, я вижу слишком многое, чтобы ты чувствовал себя уютно рядом со мной. Теперь, Гамбл, выдай свой комментарий, я же вижу, что волна уже набирает силу. Ну, давай». «Ты чокнутый», — лаконично заявила жаба. «Прости его, кованый щит. Он краски во рту размягчает. Мозг себе отравил». «Отравил, замариновал, ошпарил. Да-да, я уже столько вариаций на эту тему от тебя слышал, что желудок сводит». «Тошнота вполне уместна в этом случае», — сказала жаба, сонно моргнув. «Я не критик, кованый щит. Я лишь скромный наблюдатель, который, когда может, говорит от имени косноязычного множества, известного также как простонародье, или, выражаясь более точно, чернь. Публики, которая, понимаешь ли, абсолютно не способна к самореализации или внятному произношению и потому обладает удручающе вульгарным вкусом до тех пор, пока ее не уведомят о подлинной природе того, что им нравится, За исключением, пожалуй, случая, когда они сами как-то узнали об этом. Мой убогий дар, следовательно, состоит в описании для них неких эстетических рамок, в которые загоняют себя большинство художников. «Эй, Скриски! Да ты! Слизняк! Вот тебе муха!» Ормулагун сунул измазанные краской пальцы в поясной кошель. Вытащил оттуда слепня и бросил жабе. Все еще живое насекомое с оторванными крыльями приземлилось прямо перед гамблом, чей язык розовой молнией метнулся вперед и мгновенно втянул жертву в пасть. «Как я уже сказал?» «Один момент, если позволите», — перебил его Итковен. «Я позволю тебе момент», — сказала жаба, — «если он будет восхитительно лаконичным». «Благодарю вас, сударь. Ормулагун, вы сказали, что это император Малаза ввел практику посылать художников в войска. Вероятно, для того, чтобы зафиксировать исторические моменты. Однако, разве войско Однорукого не объявлено вне закона? Для кого в таком случае ты рисуешь?» «Так ведь и зафиксировать внезаконность чрезвычайно важно. Впрочем, у меня не было особого выбора, кроме как присоединиться к армии. Не думаешь же ты на самом деле, что я остался бы ради пропитания писать лучи заката на булыжниках в Друджистане? Я там оказался в дурной компании. Равно, как и в так называемом сообществе творцов и их покровителей в так называемом городе Крепь, с их так называемыми стилями выражения». «Они ненавидели тебя», — сказал Гамбл. «А я ненавидел их. Скажи, ты видел в Крепе хоть что-нибудь достойное упоминания? Видел?» «Ну, там была одна мозаика». «Что?» «К счастью, художник, которому приписывали сие творение, давно мертв, что позволило мне излить на него потоки восхвалений». «Ты называешь это восхвалением? А он подает надежды. Ты ведь так сказал, м? Да ты сам прекрасно знаешь, что дословно это и произнес, как только эти пустобрехи щеголи проговорились, что художник умер». «Строго говоря», — заметил Итковен, — «это довольно скользкая шутка». «И вовсе не скользкая», — возмутился Гамбл. «Зато сам ты скользкий, а? Правда ведь, слизняк, а?» «Пососи кусочек краски, будь любезен. Вот этот, ртутно-белый, выглядит очень вкусно». «Ты просто желаешь моей смерти, чтобы потом исторгать потоки восхвалений», — пробормотал Ормулагун, потянувшись за маленьким липким кусочком краски. «Как скажешь!» «Ты кровопийца, знаешь? Таскаешься за мной повсюду, стервятник!» «Дорогой мой человек!» — вздохнул Гамбл. «Я жаба! Тогда как ты художник! И за это счастливое различие между нами я ежедневно благодарю всех сущих богов, равно как и всех когда-либо бывших!» Итковиан оставил их обмениваться более утонченными оскорблениями и продолжил путь вдоль берега. Он позабыл взглянуть на холст Ормулагуна. Как только войска переправятся через реку, они разделятся. Город Лест находится прямо на юге, в 4 днях пути отсюда, а дорога на Сетту изгибается в западном и юго-западном направлениях. Сетта стоит у подножия гор Видения, которые высятся над берегами реки, давшей имя городу. Также река течет к морю южнее Леста, так что обеим половинам придется рано или поздно переправляться через нее. Итковиан последует за армией, нацелившей удар на Лест, и состоит она из серых мечей, подразделений Тисты Анди, Рхиви, Баргастов из клана Ильграс, кавалерийского полка из Сольтона и пригоршни малых наемных рот из Северного Генобакиса. Каладан Брут остается главнокомандующим, с Калором и Корлот в качестве заместителей. Серые мечи были присоединены к армии как союзная сила, где действующий кованый щит считался равным по чину Бруду. Такое отличие не относилось к прочим наемным ротам, поскольку все они до единой были подчинены воеводе, согласно условиям контракта. Друджиец Остряк и его разношерстные сторонники рассматривались как целиком независимые, и хоть их приглашали на военные советы, легион Трейка был волен делать все, что заблагорассудится. И самое главное, заключил Итковен, система командования смешанная, а иерархия чинов нечеткая. Точно как в Капостане, где князь и совет масок постоянно мутили воду. Быть может, такова отличительная черта Севера и его независимых городов-государств. Вернее, так было до малазанского вторжения, заставившего их образовать нечто наподобие конфедерации. Впрочем, Даже теперь старые распри и наследственная вражда постоянно подрывают это объединение к вящему преимуществу захватчиков. Структура, навязанная первым кулаком Малаза, сопровождавшим его силам, была более ясной в своем иерархическом порядке. Имперский способ организации Итковиан понял сразу, и, честно говоря, сам установил бы подобный, окажись он на месте Дуджика Однорукого. Командует первый кулак. Его заместителями являются Скворец и Хумбрал Тор, продемонстрировавший недавно свою мудрость, настояв на главенстве Дуджика, а также командир Черных Марантов, которого Итковиан пока не встречал. Эти трое могли рассматриваться как равные по рангу, но различались по роду исполняемых обязанностей. Итковиан услышал топот копыт и повернулся. Вдоль прибрежной полосы к нему скакал Скворец, заместитель малазанского главнокомандующего. Похоже, он останавливался переговорить с художником, поскольку Ормулагун начал торопливо собирать вещи. Скворец подъехал к нему. «Доброго дня, Итковиан!» «И вам того же, сударь. Вам от меня что-нибудь нужно?» Бородатый воин пожал плечами, накидывая взглядом окрестности. «Я ищу Серебряную Лису, ее саму или двух морпехов, которые должны сопровождать ее». «Вы, несомненно, хотите сказать, следят за ней? Они проезжали мимо меня. Сначала Серебряная Лиса, затем двое солдат. Поехали на восток». «Кто-нибудь из них говорил с тобой?» «Нет, они ехали на некотором расстоянии от меня, и посему проявление учтивости с их стороны было неуместным. Со своей стороны я также не предпринимал попыток поприветствовать их». Полководец поморщился. «Что-нибудь не так, сударь?» «Быстрый Бен воспользовался своими путями, чтобы помочь при переправе. Наши силы уже на другом берегу и готовы к маршу, поскольку нам предстоит долгая дорога». «Верно. Впрочем, разве Серебряная Лиса не Архиви? Или вы просто хотите соблюсти формальности, попрощавшись с ней?» Скворец нахмурился еще сильнее. «Она больше малазанка, чем Архиви. Я хочу попросить ее сделать выбор, с кем идти». «Возможно, она уже выбрала, сударь?» «А может и нет», — ответил Скворец, пристально глядя теперь на что-то к востоку от них. Итковиан развернулся, но поскольку он не был верхом, двое всадников появились в поле его зрения чуть позже. «Морпехи приближаются ровным галопом». Солдаты натянули поводья перед своим командиром. «Где она?» — спросил Скворец. Воительница справа пожала плечами. «Мы следовали за ней до побережья. Над линией прибоя гряда бугристых холмов, вокруг заболоченные канавы. Она въехала в один из этих холмов, Скворец». «Въехала прямо в склон одного из них», — уточнила другая. «И исчезла. Не задерживалась и не спрыгивала с лошади. Мы приблизились к тому месту, а там ничего, кроме травы, грязи да камней. Мы потеряли ее, но, думаю, она этого и хотела». Командир молчал. Итковиан ожидал по меньшей мере прочувствованного ругательства и был впечатлен выдержкой этого человека. «Хорошо, едем со мной обратно. Мы переправляемся на тот берег». «Мы видели Гамблову зверушку, когда ехали сюда». «Я уже послал его и Гамбла обратно. Они едут в последней повозке, и вам хорошо известны приказы Ормулагуна по поводу его коллекции». Воительницы кивнули. «Его коллекции?» — переспросил Итковиан. «Как много сцен он зарисовал, пока был в Креппе». «В Креппе?» — ухмыльнулась одна из воительниц. «Там более 800 холстов в этой повозке. Это лет за 10-11. Дуджик здесь, Дуджик тут, Дуджик даже там, где его не было, но где он мог бы быть. Он уже закончил одну картину. Про осаду Капостана, где Дуджик в последний момент влетает на коне в ворота. Аж в стременах стоит. Там еще Баргаст из Белолицых. Притаился в тени ворот и обирает тело мертвого паннионца. А в грозовых облаках над городом можно даже лицо Лосиин увидеть, если присмотреться повни...» «Хватит!» — прорычал Скворец. «Твои слова, солдат, звучат оскорбительно. Человек перед тобой — это Итковиан». Усмешка воительницы стала еще шире, но она умолкла. «Мы знаем, сэр», — произнесла другая. «Поэтому она его и дразнит. Такой картины нет, Итковиан. Ормулагун — историк войска, поскольку другого у нас нет, и ему под страхом смерти приказано передавать все в точности, вплоть до волосков в носу». «Езжайте», — сказал им Скворец. «У меня личный разговор с Итковианом». «Так точно, сэр». Морпехи ускакали. Мои извинения, Витковиан. Нет нужды, сударь. Такие мелочи несут приятное облегчение. Признаться, меня порадовало, что они выказали такую раскованность. Ну, они так себя ведут только с людьми, которых уважают. Но частенько их понимают ровно наоборот, что ведет к целому ряду проблем. Могу себе представить. Хорошо, угрюмо сказал Скворец. Затем он, к удивлению Итковиана, спешился и шагнул к нему, протягивая свою закованную в железо руку. «Среди солдат Империи, — сказал он, — которые надевают боевые перчатки для войны и только для войны, не снимать перчатку, чтобы пожать другому руку в мире — редчайший жест». «Который, как я вижу, тоже частенько понимают с точностью да наоборот», — проговорил Итковиан. «Я же, сударь, понимаю его значение верно, и это... большая честь для меня». Он пожал руку командира. «Вы слишком много мне при...» «Нет, Итковиан. Жаль только, что ты не поедешь с нами. Я бы хотел получше тебя узнать». «Но мы встретимся в Маурике, сударь». Скворец кивнул. «До встречи, Итковиан». Они разжали руки. Командир вновь вскочил в седло и подобрал поводья. Поколебавшись, он спросил. «Скажи, Итковиан, все эленцы похожи на тебя?» Тот пожал плечами. «Я не уникален». «Тогда берегись дня, когда легионы императрицы перейдут границы твоей родины». «И когда этот день наступит, будете ли вы вести эти легионы?» — спросил Итковиан, приподняв бровь. Скворец усмехнулся. «Доброго пути, сэр». Итковиан смотрел вслед Скворцу. Тот скакал по берегу, а копыта его коня выбивали из земли комья зеленоватого песка. Внезапно Итковиан испытал необъяснимую уверенность в том, что они больше никогда не увидятся. Через мгновение он тряхнул головой, прогоняя эту ужасную мысль. «Ну да, разумеется, Круп благословит сию компанию своим присутствием». «Ты не понял», — вздохнул Быстрый Бен. «Это был только вопрос, а не приглашение». «Бедный чародей утомился, да? Столь много путей чародейства, все дабы подменить с собой обыкновенные баржи, нутро которых изъязвили проточные течи. Однако Круп впечатлен твоим мастерством. Подобную пляску путей, почитай, никогда не доводилось видеть всему скромному наблюдателю, и каждый из них чистый, будто чтобы сказать «тьфу» глупцу в цепях. Какой дерзновенный вызов! Какой...» «О, помолчи, пожалуйста». Быстрый Бен стоял на северном берегу реки. Грязь покрывала его штаны до середины бедер. Цена за то, что чародей, как только мог, сократил путь для колонн войск, повозок, скота и запасных лошадей. Он ждал только нескольких отставших, в том числе Скворца. Усталость усугублялась непрерывным нытьем духа Таламандоса, который не покидал своего невидимого насеста на левом плече мага. «Слишком много силы было высвобождено здесь, столько, что чересчур легко заметить. Неосторожно!» — шептала чучело. «По сути, самоубийственно. Увечный бог не может нас не найти. Рад? Проявил удаль? А как же панионский провидец? Уйма ужасных путей бьются вокруг нас, показывают, насколько мы неуязвимы для заразы. Думаешь, наши противники будут просто сидеть сложа руки после всего, что они тут увидели?» «Тихо ты», — пробормотал Быстрый Бен. Круп поднял тонкую бровь. «Одного грубого приказа было довольно, в чем Круп с высокомерием уверяет жалкого мага». «Я не тебе, не обращай внимания, я просто размышлял вслух». «Любопытная привычка для мага, верно? И опасная». «Ты так думаешь? Как насчет еще нескольких мыслей вслух, Даруджиец? Это умышленная показуха. Я тут проявил силу именно, чтобы растревожить осиные гнезда. Оба. Неуклюже, с жутким размахом, не таясь. Чтоб громом грохотало для тех, кто ждет тихого, почти беззвучного топотка мышиных лап и шуршания хвостика. И вот ты гадаешь, зачем же я такое учудил?» «Круп ни о чем не гадает, кроме, пожалуй, причины, по которой ты столь настойчиво пытаешься объяснить восхитительную обманную тактику всем крикливым чайкам». Быстрый Бен грозно взглянул на маленького толстяка. «Правда? Я и не думал, что делаю это столь очевидно. Наверное, нужно ее пересмотреть». «Вздор, чародей! Твердо держись твоей непробиваемой самоуверенности. О да, кто-то может назвать это манией величия, но только не Круп, поскольку он также обладает столь непробиваемой самоуверенностью, на какую способны лишь смертные, а по праву лишь горстка по всему миру. Круп уверяет, ты находишься в исключительной компании». Быстрый Бен ухмыльнулся. «Исключительный? А как же чайки?» Круп отмахнулся пухлой ладонью. «Ерунда. Только если одна из них не усядется тебе на левое плечо, разумеется. Это уже будет совершенно иное дело, верно?» Быстрый Бен подозрительно прищурился, глядя на Доруджийца. Круп, как ни в чем не бывало, продолжал. «В таковом случае бедная невежественная птица напитается такой плеторой хитроумнейших дискурсов, что опорожнится от смущения, ежели только из милосердия не будет страдать обстипацией». Быстрый Бен ошалевше моргнул. «Что ты сказал?» «Добрый господин, разве мы не изыскивали подходящие места, куда следует поместить затычку? Тихо, помолчи и так далее. Круп просто сообщает сокровенную версию, согласно которой непрестанные визгливые жалобы чаек умолкнут, закупоренные, к вящему облегчению всех и каждого». В 200 шагах справа от берега отвалила очередная баржа с войсками Бруда. Быстро двинулась вперед, оставляя на воде след, который уходил вниз по течению. Пара морпехов подъехали к Быстрому Бену и Круппу. Чародей нахмурился. «Где скворец?» «В пути, мостажок. Жаба и ее художник тут не пробегали?» «Едва успели запрыгнуть в свой фургон. Они уже на другом берегу». «Отличная работа. Мы также переправимся?» «Ну, я подумываю над тем, чтобы уронить вас на полпути к берегу. Давно вы обе купались в последний раз?» Женщины переглянулись. Потом одна из них сказала, пожав плечами. «Не знаю, месяц назад. 3. Мы были заняты». «И мы предпочли бы не мокнуть, чародей», — сказала другая. «А то доспехи и одежда под нами могут разлезться на куски». Круп заявляет, «сие зрелище будет незабываемо вовеки». «Бьюсь об заклад, у тебя аж глаза выскочат», — согласилась воительница. «А если нет, то уж мы им поможем». «Ну, хоть ноги станут чистыми», — заметила другая. «А, грубые бабы! Круп всего лишь стремился сделать комплимент». «Это тебе нужно искупаться», — сказала воительница. Лицо Доруджийца приобрело потрясенное, а затем удрученное выражение. «Возмутительное замечание. Соответствующее количество чудесных духов, используемых в течение соответствующих лет, нет, десятилетий, дали результат в виде постоянного и воистину стойкого букета тончайшего аромата». Он взмахнул пухлыми, бледными руками. «Его дуновение доподлинно притягивает очарованных бабочек. По мне, они больше похожи на слепней. Эти земли не цивилизованы, но видите ли вы на мне хотя бы одно насекомое?» «Ну вон, несколько потонуло в твоих сальных волосах, как раз когда ты спросил». «Точно. Злобных врагов, всех и каждого ожидает подобная участь». «Угу», — перебил Быстрый Бен. «А вот и скворец. Наконец-то. Хвала богам!» Тьма поглотила переулок, когда сумерки спустились на разрушенный город. Несколько масляных ламп освещали главные улицы. Иногда мимо проходил патруль джедратов, освещая путь фонарями. Кутаясь в плащ, чтобы скрыть доспехи, Кол стоял в алькове и смотрел, как один из таких отрядов шагает мимо выхода из переулка. Наблюдал, как медленно уменьшается пятно желтого света, пока ночная тьма снова не окутала улицу. Он выступил из ниши и взмахнул рукой. Мурильо тряхнул вожжами, понукая валов. Повозка заскрипела и затряслась по растрескавшимся от жара булыжникам. Кол шагнул вперед, на улицу. Обломки зданий с нее убрали только выборочно. 3 заброшенных храма показались впереди. Ни в один похожие жрецы еще не вернулись. Точь в точь, как и 4 других, найденных ими раньше вечером. На настоящий момент дела обстояли скверно. Похоже, из всех жрецов выжили только те, что прятались в пленнике, а это было последнее место, куда Кол с Мурилью хотели бы пойти. По слухам, политическое соперничество достигло взрывоопасного состояния, поскольку теперь Совет Масок избавился от присутствия могущественных союзников. Равным образом он освободился от влияния монарха, которое традиционно уравновешивало крайние позиции. Будущее Капостана представлялось отнюдь нерадужным. Кол свернул направо, на северо-восток, и зашагал по улице, призывно махнув рукой. Он слышал, как Мурильо бормочет проклятие, хлеща вожжами по спинам пары валов. Животные были утомлены и голодны, а повозка позади них перегружена. «Ход нас побери. Может, мы совершили ужасную ошибку». Он услышал хлопанье птичьих крыльев над головой, тихое и краткое, но не обратил на него внимания. Глубокие борозды врезались в мостовую из-за проехавших здесь бесчисленных вазов. Многие из них в последнее время были нагружены битым камнем, но по ширине они не совпадали с осью повозки Рхиви, устойчивого экипажа с широкими колесами, рассчитанного на езду по высокой траве и илистым топям. Мурильо никак не мог удержать повозку ровно. Колеса соскальзывали то в одну, то в другую колею, поскольку валам тоже приходилось петлять по неровной мостовой. В результате повозка неуклюже накренилась на ходу, и ярмо встало под углом, явно неудобным для валов. Кол услышал позади приглушенный вскрик, перешедший в странное хрюканье, а затем щелчок поводьев. Он развернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как тело Мурильо валится с козел и с костным хрустом ударяется о мостовую. Огромная фигура, вся в черном и, как ему показалось на кратчайшее мгновение, крылатая, теперь стояла на верхушке повозки. Мурильо неподвижной грудой лежал у переднего колеса. Ужас пронзил доруджийца. «Что за...» Фигура сделала жест рукой. Черное заклятие расцвело на ней и мощно обрушилось на Колла. Выругавшись, доруджиец бросился вправо и покатился по камням. Гремя доспехами о камне, он столкнулся с похожей на полумесяц нижней ступенькой храмовой паперти. Однако поток магии был слишком широк, чтобы от него уклониться. Бурлящий водоворот чернильной силы внезапным половодьем залил всю улицу. Лежа на боку и прижавшись к ступеньке, Кол смог только поднять руку, чтобы прикрыть глаза, когда поток навис над ним, обрушился и исчез. Моргнув, Кол крякнул, опустил руку и увидел темную фигуру в броне, которая перешагнула через него сзади, со стороны входа в храм. Боковым зрением он различил пару длинных мечей, один из которых был странно изогнут, скользнувших над ним, когда массивная фигура воина ступила на мостовую. Нападавший, который умостился на крыше фургона, ошеломленно произнес высоким голосом. «Ты должен быть мертв. Я чувствую холод, исходящий от тебя. Я ощущаю руку Худа, копошащуюся в твоей безжизненной груди. Она удерживает тебя здесь, заставляет блуждать». «Ха, а мне этот парень особо мертвым не кажется». Глаза Колла обшаривали тени справа от повозки в поисках неподвижного тела Мурильо. «Не блуждать», — проскрежетал воин, продолжая шагать к нападавшему. «Охотиться». «На нас? Но мы ведь так мало взяли у вас. Менее 20 в этом городе. Рыцарь смерти, разве твой господин не наелся до отвала в последние дни? Я лишь искал обморочную коргу. Она лежит здесь, в повозке. Зависла на самом краю пропасти. Я убежден, твой господин...» «Не для тебя», — громыхнул воин. «Ее дух ждет, и ждут ее родичи, и звери, чьи сердца пусты. Все они ждут. Не для тебя». Воздух улицы наполнился злым холодом. «А, ладно, что уж», — вздохнул нападавший. «А как насчет возницы и его стража? Мне бы пригодились их органы». «Нет, услышь слова моего господина, Корбалброш. Ты освободишь неупокоенных стражей своей усадьбы. Ты и еще тот, кто называется Бошеленом, должны покинуть город. Нынче же ночью». «Мы планировали отъезд на утро, рыцарь смерти. Ты же настоящий рыцарь, так? Высокий дом смерти ворочается, пробуждаясь. Теперь я чувствую это. Отъезд утром, так? На юг, вслед за прелюбопытнейшими армиями». нынче ночью, иначе я приду к вам и пожну ваши души. Догадываешься, какую участь припас мой повелитель для вас двоих?» Кол увидел, как лысый бледнолицый человек на крыше повозки поднял руки. Их очертания помутнели, и руки обернулись крыльями цвета полуночи. «Сперва поймай нас!» — хихикнул он. Его черты стали смазанными, и вот на месте, где он стоял, возникла грязная ворона. Она взлетела и, пронзительно каркнув, захлопав крыльями, исчезла во тьме. Воин подошел к лежащему Мурилью. Кол глубоко втянул в себя воздух, чтобы унять колотящееся сердце, а потом с трудом поднялся на ноги. «Прими мою благодарность, господин», — пробормотал он, морщась от боли. «Наверняка к утру на правом плече и бедре возникнут лютые синяки. Мой спутник жив». Воин, одетый, как Кол мог теперь видеть в остатке джедратского доспеха, повернулся лицом к нему. «Он жив. Корбалу брошу нужно, чтобы жертвы оставались живыми для его работы. По крайней мере, в начале. Вы пойдете со мной». Когда ты сказал, что охотишься, колдун решил, будто он твоя добыча, но это ведь не так, верно?» «Оба они гордецы». Кол медленно кивнул. Он замялся, затем произнес. «Прости, если я буду груб, но могу ли я узнать, что ты, вернее, твой господин собирается с нами делать? Мы должны заботиться об этой престарелой женщине». «Вы под защитой моего господина. Идем. Храм Худа готов принять вас». «Не уверен насчет того, как я должен понять это. Мхиби нуждается в помощи». «То, в чем нуждается Мхиби, ты не способен ей дать, Кол из Даруджистана». «А Худ способен?» «Плоть и кости этой женщины нуждаются в поддержке. Ее следует кормить, поить. За ней необходимо ухаживать. Такова твоя обязанность». «Ты не ответил». «Следуй за мной. Нам недалеко». «В данный момент», — тихо сказал Кол, — «я склонен считать иначе». Он потянулся за мечом и обнажил его. Рыцарь смерти высоко поднял голову. «Скажи мне, Кол из Даруджистана, спишь ли ты?» Даруджиец нахмурился. «Конечно, что за...» «Я тоже спал раньше. Должен был спать, верно? Но теперь я не сплю. Вместо этого я шагаю. Видишь ли, я не помню, как это — спать. Я не могу вспомнить, на что это похоже. И я... Мне очень жаль, что это так». «Итак, некто, кто не спит, и некто в этой повозке, кто не проснется. Я уверен, Кол из Даруджистана, что мы понадобимся друг другу. Вскоре. Эта женщина и я». «Понадобитесь для чего?» «Я не знаю. Пойдем. Здесь недалеко». Кол медленно вернул меч в ножны. Он не мог объяснить себе, почему так поступает. Ни на один вопрос он не получил удовлетворительного ответа, и от мысли о защите Худа по коже пробегали мурашки. Тем не менее он кивнул и сказал. «Один момент, если позволишь. Я должен поднять Мурилью в повозку». «А, да, правильно. Я бы сделал это сам, но, увы, почему-то не могу снять руки с рукоятей мечей». Воин помолчал какое-то время, затем промолвил. «Корбал Брош заглянул в меня. Его слова сделали мой разум неспокойным. Кол из Даруджистана, я думаю, что я мертв». «Мертв? Я мертв?» «Не знаю», — ответил даруджиец. «Но я думаю, да». «Мертвые, как говорят, никогда не спят». Кол хорошо знал эту пословицу и знал, что происходит она из храма самого Худа. Знал он также и ее мрачное окончание. «А живые не живут. Не то чтобы я понимал смысл». «Я понимаю», — сказал воин. «Ибо теперь знаю, что утратил то, о чем не ведал, пока обладал им». Кола сбила с толку эта фраза, и он вздохнул. «Я, наверное, глуп, чтобы понять твои слова. У тебя есть имя?» Я уверен, что есть, но забыл его. «Ладно», — произнес Кол, наклоняясь над Мурилью и обхватывая его руками. «Боюсь, рыцарь смерти не сгодится». Он выпрямился, кряхтя от веса друга. «Ты был джедратом, да? И капансом. Я признал это по бронзовому оттенку кожи, более густому, чем...» «Нет, я не был джедратом, не был капансом. Думаю, я вообще не с этого континента. Я не знаю, как и зачем явился сюда». «Я недолго пробыл здесь». «Таково желание моего повелителя. Из своего прошлого я помню только одно». Кол отнес Мурильо к задку повозки и уложил на дно. «И что же?» «Я стоял в огне». Спустя долгое мгновение Кол громко вздохнул. «Неприятное воспоминание». «И была боль, однако я держался, боролся, так мне кажется. Вроде бы я принес клятву защищать жизнь ребенка, но уже не ребенка. Быть может, я не справился». «Ладно, нам все еще нужно имя для тебя». «Возможно, имя придет к тебе со временем, Кол из Друджистана». «Обещаю». «Или, быть может, однажды память полностью возвратится ко мне, а вместе с ней мое имя». «И если Худ обладает хоть крупицей милосердия, этот день никогда не наступит, друг. Ибо, я думаю, жизнь твоя была совсем нелегка, как и твоя смерть. И, похоже, он все-таки милосерден, поскольку удалил тебя от всего, что ты когда-то знал. Ибо, если не ошибаюсь, твои черты, несмотря на странную кожу, выдают в тебя малозанца». Итковиан переправился на последней барже. Уже в свете россыпи крошечных звезд на небе, вместе со скалой Минаки, со стариком и его полосатыми последователями, а также примерно сотней архиви, по большей части стариков и их собаками. Животные вздорили меж собой и грызлись в темноте плоскодонного легкого судна, затем успокоились, когда сумели пробиться к бортам, откуда смотрели на реку всю вторую половину пути. Псы первыми покинули баржу, как только она причалила к южному берегу. Дико лая, животные помчались в тростники, и Итковиан был рад их уходу. Слушая вполуха, как переругиваются Остряк и Скалла, совсем как муж и жена, которые уж слишком давно знают друг друга, он готовил свою лошадь и ждал, пока спустят сходни. Со слабым интересом Кованый Щит смотрел, как старики Рхиви отправились вслед за собаками, не обращая внимания на топкий береговой ил и густой тростник. Низкие выветренные холмы на этой стороне реки все еще хранили легкую дымку пыли и навозного дыма, который точно траурная вуаль окутывал 20 тысяч или даже больше армейских шатров. Не считая нескольких сотен пастухов в архиве и стада пхидеринов, которое им приказано было переправить на рассвете, все силы захватчиков находились теперь на Паннионской территории. Никто не мешал высадке. Низкие холмы выглядели безжизненными. Их склоны не являли взору ничего, кроме старых следов, оставшихся от осадной армии Септарха Кульпата. Остряк подошел к Кованому Щиту. «Что-то мне подсказывает, что нам придется идти по разоренным землям аж до самого коралла». «Похоже на то, сударь. Так бы и я поступил на месте провидца». «Мне иногда интересно, Брут и Дуджик вообще догадываются о том, что армия, осадившая Капостан, была лишь одной из, в лучшем случае, трех, не меньшего размера. И хотя Кульпат, конечно, был очень способным септархом, остальные шестеро достаточно компетентны, чтобы устроить нам неприятности». Итковиан отвел взгляд от лагеря и внимательно посмотрел на громадного воина рядом с собой. «Следует предполагать, что враги готовятся встретить нас. Однако внутри самого домена последние песчинки в часах уже сыплются вниз». Смертный меч Трича хмыкнул. «Знаешь что-то, чего остальные ведать не ведают?» «Не совсем, сударь. Я лишь делаю умозаключение на основании сведений, которые сумел извлечь, наблюдая за армией Кульпата и Тенескаури». «Ну так делись, что ли?» Итковиан вновь повернулся к югу. Миг спустя он вздохнул. Города и правительства — суть не что иное, как соцветие растения, стеблем которого является крестьянство. И именно крестьянство, чьи корни скрыты в земле, извлекает из нее необходимые средства существования для всего цветка. Тенескаури, сударь, это выжившее крестьянство домина. Люди, оторванные от земли, деревень, домов и ферм. Производство пищи прекращено, и на этой основе возникает ужас каннибализма. Земля, лежащая перед нами, и впрямь разорена, но не как ответная мера за наше вторжение. Она уже была опустошена некоторое время тому назад, сударь. Таким образом, хотя цветок и хранит огненную яркость красок, по сути он уже мертв. «Сохнет на крюке под полкой у вечного бога?» Итковиан пожал плечами. Каладан, Брут и Первый Кулак выбрали своими целями города. Лест, Сетта, Маурик и Коралл. Из них, я полагаю, только последний все еще жив. Провидец не имеет другого выбора, кроме как собрать силы в том городе, который сам сейчас занимает, а его солдаты не имеют другого выбора, кроме как перенять практику каннибализма от Тенескаури. Подозреваю, Тенескаури вообще были созданы для этой цели, чтобы стать пищей для солдат. Лицо остряка приобрело озабоченное выражение. То, что ты описал, Итковиан, это империя, которая даже по задумке не смогла бы себя прокормить. Лишь если она будет безостановочно расширяться. Но даже в этом случае она будет жива только на своих внешних, постоянно подвижных границах, которые станут расходиться вовне от мертвого ядра, и ядро будет расти вместе с ними. Итковиан кивнул. Да, сударь. То есть, если Брут и Дуджик ожидают битв под Сеттой, Лестом и Мауриком, их ждет разочарование? Я так предполагаю. Если ты прав, — заключил Остряк. — Малозанцам придется много топать, почем зря. — Возможно, есть и другие соображения, достаточные для решения разделить силы, смертный меч. — То есть не так уж они и едины, как хотят нам показать. — Среди объединенного командования собрались могущественные вожди, сударь. Это просто чудо, что до сих пор не случилось серьезного столкновения воль. Остряк умолк на некоторое время. К носу барки подводили широкие плетеные платформы. Рота наемников привычно и эффектно наладила понтонный мост. «Понадеемся», — наконец проворчал Остряк, — «что осада коралла будет недолгой». «Она будет недолгой», — заявил Итковиан. «Я предсказываю единственную атаку, предпринятую с целью ошеломить противника. Соединение чародейской силы и военной. Воевода и Первый Кулак хотят решительно разбить оборону врага. Они оба хорошо понимают риски, свойственные длительной осаде». «Звучит паршиво, Итковиан». Скалла Минакис подошла к ним, ведя в поводу лошадь. «Шевелитесь вы оба, задерживайте нас всех, и эта проклятая барка проседает. Если я заполучу хоть одно пятно ила на новую одежду, убью любого, кто будет в этом виноват, полосатый он или нет». Итковиан улыбнулся. «Я собирался высказать комплимент вашему наряду». «Чудеса тригальцев. Все сделано на заказ моим любимым портным из Даруджистана». «Похоже, зеленый ваш любимый цвет, сударыня». «Видел когда-нибудь Джейльпарду?» Итковиан кивнул. «Эти змеи водятся в Алингарте». «Джейльпарда, чей поцелуй смертелен. Вот точно такой же зеленый цвет, как шкура змеи, а? Уж лучше ему быть таким. Именно за это я платила, и недешево. И бледное золото, видишь, обивка плаща. Видел когда-нибудь брюшко белого паральта?» «Паука?» «Угу, смертоносного щекотуна. Это его цвет». «Я бы его ни с чем не спутал», — сказал Итковиан. «Прекрасно. Я рада, что хоть кто-то здесь понимает тонкие нюансы высокой цивилизации. А теперь веди свою треклятую лошадь, а не то кое-что нецивилизованное вместо седла познакомиться с носком моего новенького сапога». «Слушаюсь, сударыня». Капрал Хватка смотрела, как Детуран тащит вала к своему шатру. Эти двое прошли тихо вдоль самой кромки света из костровой ямы. Прежде чем они вновь исчезли в сумраке, хватка стала свидетельницей комической пантомимы, когда Вал с перекошенным дикой гримасой лицом попытался сбежать от Деторан. В ответ она схватила его за горло и стала трясти его голову взад-вперед, пока сапер не перестал сопротивляться. Когда они исчезли, дымка проворчала. «Чего только не скроет милосердная ночь!» «Недостаточно хорошо скрывает, увы!» — пробормотала хватка, подбрасывая в огонь расщепленный обломок копейного древка. «Ну, наверное, она сейчас затыкает ему рот кляпом, а затем сорвет с него». «Хорошо, хорошо, я тебя поняла. Бедный Вал». «Ничего не бедный Вал, дымка. Если бы это его не заводило, не повторялось бы из ночи в ночь. С другой стороны, мы все же солдаты, все до единого». «И что это означает?» «Означает, что мы знаем. Исполнять приказы — лучший способ выжить». «Значит, Валу лучше вытянуться по стойке смирно, если хочет жить, да? Ты это пытаешься сказать? А я-то думала, что от ужаса он обвиснет и сморщится». «Деторан ведь бывший мастер-сержант, помнишь? Я однажды видела, как рекрут полтора колокола стоял по стойке смирно, после того, как у него сердце остановилось от одной из ее тирад. Полтора колокола, хватка, стоял мертвый и холодный». «Да ну, ерунда! Я же была там. Десятую часть колокола он простоял, сама знаешь». «Ну и что с того? Все равно я права и спорю на стопку монет из своего жалования, что и Вал сейчас стоит точно так же». Хватка ткнула палкой в костер. «Смешно это», — пробормотала она немного погодя. «Что смешно?» «А, да это, что ты сказала. Не про мертвого новобранца, а про то, что Деторан была мастер-сержантом. Всех нас, мастажогов, прокатили. Почитай каждого треклятого солдата, начиная с самого Скворца. Молоток командовал кадровыми целителями, когда их еще хватало, при старом императоре. А Штырь ведь успел когда-то побыть капитаном роты саперов, да? Целых 3 дня. А потом один из них споткнулся о собственную ругань. И все они взлетели на воздух. Угу. Мы тогда были в 1000 шагов впереди, а в ушах у меня еще несколько дней звенело. На том саперные роты в армии и закончились. Дассем разогнал их после этого, заявив, что Штырь больше не капитан, потому как у нас нет больше специальных корпусов. И что с того, хватка? Ничего. Просто теперь мы все не те, кем были раньше. Меня никогда не повышали. Тоже мне сюрприз. Ты же собаку съела на том, чтобы тебя никто не замечал. И все равно. А Мураш был рожден сержантом. Потому такой коротышка, ага. Никогда его не разжаловали, это правда. Но только потому, что он худший сержант на свете. Пока он при звании, это всем нам кара, начиная с самого Мураша. Каждый из нас неудачник. Вот и все, что я хочу сказать. «Хм, какая приятная мысль, хватка!» «А кто сказал, что все мысли должны быть приятными?» «Никто!» «Я могла бы, только не подумала об этом!» «Хм!» Послышался медленный перестук лошадиных копыт. В следующий миг появился капитан Паран с конем в поводу. «День выдался долгий, капитан», — сказала хватка. «У нас есть чай, если желаете». Паран обернул поводья вокруг луки седла и подошел к женщинам. «Последний костер в лагере мастажогов. Вы обе что, вообще не спите?» «Мы у вас то же самое можем спросить, сэр», — ответила хватка. «Но все мы уже знаем, что сон для слабаков, верно?» «Зависит от того, насколько он мирный, я полагаю». «Вот тут капитан прав», — сказала дымка хватки. «Ну», — фыркнула та, — «я-то вполне мирная, когда сплю». Дымка хмыкнула в ответ. «Это ты так думаешь?» «Мы получили весть от черных марантов», — сказал Паран, принимая из рук хватки кружку с горячим травяным отваром. «Они разведали Сетту?» «Да, там никого нет. Ни одной живой души, во всяком случае. Весь город — один большой некрополь». «Так чего же мы по-прежнему идем туда? Если только мы не...» «Мы идем туда, капрал». «Зачем?» «Мы идем на Сетту, потому что не идем на Лест». «Хорошо», — вздохнула дымка. «Я рада, что это прояснилось». Паран сделал глоток чая, затем сказал. «Я выбрал заместителя». «Заместителя, сэр?» — спросила хватка. «Зачем?» «Причина очевидна. Так или иначе, я выбрал тебя, хватка. Ты теперь лейтенант. Скворец дал добро. В мое отсутствие ты командир мастажогов». «Нет, спасибо, сэр». «Это не обсуждается, хватка. Присвоение звания уже внесли в именные списки. Официально, с печатью Дуджика. Дымка легонько подтолкнула ее локтем. «Поздравляю. Ой, наверное, надо было честь отдать». «Заткнись!» — рыкнула Хватка. «Но в одном ты права. Никогда больше не толкай меня, женщина». «Этот приказ будет тяжеловато исполнить, госпожа лейтенант, сэр». Паран допил чай и выпрямился. «У меня только один приказ для тебя, лейтенант». Хватка подняла на него взгляд. «Капитан?» «Мостожоги», — сказал Паран, и голос его был неожиданно строг. «Сбереги их, чтобы не случилось. Сбереги, лейтенант». Слушаюсь, сэр». Они смотрели, как Паран вернулся к коню и повел его прочь. Обе женщины долго молчали. Наконец Дымка вздохнула. «Пошли спать, Хватка». «Угу». Они затоптали остатки костра. В наступившем полумраке Дымка шагнула ближе и обвела Хватку рукой. «Все сводится к тому, — промурлыкала она, — что прячет ночь». «Худо с два оно к этому сводится. Все сводится к тому, что капитан имел в виду. Вот что мне нужно понять. И что-то мне подсказывает, мирный сон для лейтенанта Хватки закончился». Они шагнули прочь от угасающей золы, и темнота поглотила их. Мгновением позже не было видно уже ни единого движения. Звезды пролили слабый серебряный свет вниз, на лагерь мостожогов. Часто расставленные шатры были бесцветны в тусклом призрачном сиянии. И сам лагерь выглядел призрачным и странно застывшим, и даже по-своему мирным. Скворец вошел в командный шатер Дуджика. Как он и ожидал, первый кулак приготовился. Фонарь под колпаком, на походном столе две большие кружки эля и брикет гадрабийского козьего сыра. Сам Дуджик сидел на одном из стульев, опустив во сне голову. «Первый кулак!» — позвал скворец, снимая латные перчатки и глядя на сыр и эль. Старый командир заворчал, моргнул и сел прямо. «Ага. Мы потеряли ее». «Жаль, конечно. Ты должно быть голоден, так я...» «А, хорошо. Продолжай жевать и предоставь говорить мне». Он потянулся вперед и взял свою кружку. «Артантос нашел Парана и передал ему приказы, так что капитан будет держать мостожогов наготове, для чего они не знают, и это, возможно, к лучшему. Что до самого Парана... Ладно, быстрый Бен меня убедил. Жаль, конечно. Но буду честен и скажу, как по мне, мага нам будет не хватать больше, чем этого зеленого аристократа». Подняв руку, чтобы прервать Дуджика, скворец запил последний кусок сыра мощным глотком эля. Первый кулак вздохнул, подождал. «Дуджик, смахни крошки с бороды», — проворчал первый кулак, — «если хочешь, чтобы я воспринимал тебя всерьез. Несколько слов о Паране. С потерей рваной... То есть, серебряные лисы, я хотел сказать, значение капитана для нас не может быть переоценено. Нет, не просто для нас, для самой империи. Быстрый Бен был непреклонен в этом. Паран — господин колоды. Внутри него таится сила, способная изменить мир, первый кулак». Он выдержал паузу, обдумывая свои слова. «Теперь для Лосиин, наверное, нет шансов вернуть его расположение. Но в самом крайнем случае она будет достаточно мудрой, чтобы не сделать взаимоотношения еще хуже». Брови Дуджика поползли вверх. «Именно такой совет я ей дам. Вот прямо как только ее в следующий раз увижу, так сразу». «Хорошо, прости. Несомненно, императрица понимает». «Несомненно. Однако, как я уже сказал, именно потеря быстрого Бена больней всего. То есть, с моей точки зрения». «Ладно, сэр. То, что задумал чародей, я согласен с ним, что чем меньше об этом знают бруты компании, тем лучше. Пока разделенные силы продвигаются по плану, у них нет причин сомневаться в том, что быстрый Бен марширует в ногу с остальными». «Безумие чародея...» «Первый кулак. Безумие чародея спасало наши шкуры не раз и не два. Не только мою и мостожогов, но и твою». Мне это отлично известно, Скворец. Уж прости старику его страхи, пожалуйста. Это Брут и Рейк, и Тисты Анди, и треклятые старшие боги заодно должны были встать против увечного бога. Они со своими бесчетными путями, ужасающей мощью и могуществом. Они мы, несмертный взводный чародей и молодой капитан голубых кровей, который уже однажды умер. Даже если они не провалят все дело, посмотри только, каких врагов мы наживем. Если только наши нынешние союзники столь недальновидны, что этого не понимают. Скворец, мы малозанцы, не забыл? Все, что мы делаем, не предполагает даже намека на раскрытие наших долгосрочных планов. От смертных империй не ожидают столь далекого планирования вперед. И мы с тобой поднаторели в том, чтобы следовать принципу. Хоть меня побери, Элосиин перевернула субординацию с ног на голову не просто так. Ну да, чтобы правильные люди оказались где нужно, ближе к земле, когда престол тени и Котильон сделают свой ход. Не только они, Скворец. Это нужно сказать быстрому Бену и, на самом деле, всем мастажогам. Нет, к тому же ты правда думаешь, что твой чародей еще сам не раскумекал все? Если так, почему он отправил Калама за императрицей? Потому что Калама нужно было убедить лично. Вот почему. Лицом к лицу с императрицей. Быстрый Бен это понимал. Должно быть, я единственный тупица во всей этой имперской игре. Вздохнул Скворец. «Возможно, единственный по-настоящему благородный, во всяком случае. Смотри, мы знали, что увечный бог приготовится сделать ход. Понимали, что боги могут все испортить. Согласен, мы не предвидели, что вмешаются старшие боги, но это уж ни туда, ни сюда, верно? Я имею в виду, мы знали, приближаются неприятности. Более чем с одного направления». Но как мы могли догадаться, что происходящее в Панионском доме не связано с усилиями у Вечного Бога? И все же я не думаю, что именно парочка мастажогов случайно наткнулась на этого агента Скованного. Ну, того больного ремесленника из Даруджистана. И что Быстрый Бен случайно оказался рядом, чтобы подтвердить явление Дома Цепей. Лосиин всегда понимала ценность правильной тактической расстановки. Худ свидетель, именно она этому обучила императора, не наоборот. Карманный путь у Вечного Бога блуждает. Всегда так было. То, что он забредет в холмы между Крепью и Даруджистаном, возможность, которую у Вечный Бог не мог упустить. Если уж он собирался что-то сделать, надо было действовать. И мы его подловили. Может, и не так, как собирались, но подловили. «Неплохо», — пробормотал Скворец. «Что до Парана, там тоже есть определенная логика. Все-таки Тайс Рен готовил рваную снасть на роль госпожи Колоды. А когда все пошло наперекосяк, ну, случился остаточный эффект, навел прямо на ближайшего к ней в тот момент человека. Не физически, но определенно духовно. Во всем этом Скворец, если обернуться назад, единственным по-настоящему тупым игроком был Белурден Сокрушитель Черепов. Мы никогда не узнаем, что произошло между ним и рваной снастью там, на равнине. Но, клянусь бездной, этот эпизод числится среди худших провалов в истории Империи. То, что роль господина Колоды досталась малозанцу, а не какому-нибудь пастуху-гадробийцу, который неподалеку перегонял стадо. Что ж, опонного удача сыграла нам здесь на руку, и, думаю, больше тут нечего сказать. «А вот теперь у меня появились опасения», — сказал Скворец. «Мы такие умные, что я уже начинаю гадать, кто кем манипулирует. Мы играем в теневые игры с владыкой тени, гремим цепями у вечного бога. Теперь вот даем Бруду больше времени, так что он даже не догадывается об этом. И в то же время отказываем тланы массам или, по крайней мере, собираемся. Благоприятная возможность, Скворец. Колебания здесь фатальны. Если очутился посреди широкой бурной реки, плыть можно только в одном направлении. Наша задача — держать голову Лосиин над водой и вместе с ней Малозанскую империю. А если Брут махнет своим молотом во имя огни, мы потонем. Все до единого. Закон, порядок, мир, цивилизация — все исчезнет. Значит, чтобы уберечь Бруда от этого, мы пожертвовали собой, бросив вызов увечному богу. Мы одна единственная, до худа уставшая армия, которая уже практически погубила очередной приступ паники Лосиин. Лучше прости ей эти приступы паники, Скворец. Это хоть подтверждает, что и она смертная. Да под Крепью мастажогов практически стерли с лица. Это был несчастный случай, И хоть ты тогда этого не понял, понимаешь сейчас. Тайшрен приказал им оставаться в тоннелях, поскольку думал, что это было самое безопасное место. Самое безопасное. «Больше похоже на то, что кто-то захотел списать нас как сопутствующие потери», — сказал Скворец. «Нет, не нас. Меня. Будь ты проклят, Дуджик. Ты заставил меня подозревать, будто знаешь об этом всем больше, чем я надеялся. Храни нас, Беро. Надеюсь, что я ошибаюсь. И вместе с тем, то, что случилось в Даруджистане...» «В Даруджистане был кавардак. Все всех недопоняли. Слишком рано все случилось после осады Крепи. Слишком рано для всех нас. Значит, не только один я занервничал. Под Крепью? Нет, худ побери. Мы все были на нервах. Битва пошла не так, как планировалось. Тайшрен и вправду верил, что сумеет сбить лунное семя и заставить Рейка выйти в открытую. И если бы он не остался фактически один, все могло бы пойти по-другому. Я потом выяснил, что Тайшрену не сообщили вовремя, кем на самом деле была ночная стужа. Но он знал, что она нацелилась на меч Рейка, вместе с Белурденом, которого она использовала для поисков. Похоже было на личную игру ради обретения власти, и Лосиин не была готова это позволить. Но даже так Тайшрен обратился против ночной стужи, лишь когда она убрала Акарониса, того самого высшего мага, который пришел к Тайшренну со своими подозрениями на ее счет. Я тут сказал, что убийство рваной снасти Белурденом было худшим провалом в малозанской истории. Так вот, тот день под Крепью уверенно претендует в этом перечне на второе место. Что-то в последнее время многовато провалов. Дуджик медленно кивнул. Его глаза блеснули в свете фонаря. И началось все, я бы сказал, с того момента, когда тланы массы перебили жителей Арена. Но даже в таком случае всякий катастрофический провал открывает особую правду. Лосиин не отдавала такого приказа, но кто-то же его отдал. Кто-то вернулся, воссел на первый престол, и этот кто-то, кого считали мертвым, использовал тланы массов, чтобы отомстить Лосиин, ослабить ее власть над Империей. И вот первый признак того, что император Келленвет вовсе не так мертв, как нам бы того хотелось. И все так же безумен, да. Дуджик, я думаю, мы приближаемся к очередному катастрофическому провалу. Надеюсь, ты ошибаешься. И вообще, это меня сегодня ночью нужно было утешать. Ну, думается, такова цена за перевернутую с ног на голову субординацию. Знаешь, Скворец, что бы я тут ни говорил, это меня подводит к новому выводу, не самому приятному. Какому? Я начинаю думать, будто мы и вполовину не так уверены в том, что собираемся делать, как сами себе воображаем. Кто это мы? Империя. Лосиин, Тайшрен. Что же до нас с тобой? Мы меньше игроки и знаем куда меньше, чем нам нужно знать. Мы взялись штурмовать лунное семя под Крепью, практически ничего не зная о том, что на самом деле происходит. И если бы я потом не прижал Тайшренна, так и не выяснил бы. Скворец разглядывал остатки Эля в своей кружке. «Быстрый Бен умен», — пробормотал он. «Не могу сказать, сколько он на самом деле вычислил. Он иногда бывает очень неразговорчивым». «Но по-прежнему готов, да?» «О, да. Я открыто дал понять, что крепко верит в Ганаса Парана, в этого нового господина колоды». «Тебя это не беспокоит?» «Немного. Парана использовали боги. Он входил в меч Драгнипур. В его жилах течет кровь псов тени. И никто из нас не знает, какие изменения все это производит в нем. Ни даже что они предвещают. Он непредсказуем. Им почти невозможно управлять. О! Он исполнит приказы, которые я ему даю. Но, думаю, если Лосиин считает, будто сможет его использовать, ее ожидает сюрприз. Он тебе нравится, да? Я им восхищаюсь, Дуджик. Его стойкостью, способностью изучать себя без страха и жалости, а более всего, его врожденной человечностью. Достаточно для крепкой веры, я бы сказал. Моим же мечом меня ранил, поморщился Скворец. Лучше уж своим, чем чужим. Я подумываю о том, чтобы уйти в отставку, Дуджик, когда эта война закончится. Об этом я догадался, дружище. Скворец поднял на него взгляд. Думаешь, она позволит? Думаю, не стоит оставлять ей выбор. Я утону, как Краст и Урко, или все увидят, как меня убили, а потом труп исчезнет, как это было с Дассимом. Но если вообразить, что всех этих смертей на самом деле не было, Дуджик. Хорошо, но признайся, некоторые сомнения все же остаются. Я их не разделяю, и однажды я выслежу Дукера и заставлю открыть правду. Если кто и знает ее, то только этот чокнутый историк. Быстрый Бен еще не получил вести от Калама. Даже если получил, мне не скажут. А где сейчас твой чародей? Последний раз я его видел с тригальскими торговцами. Ему бы лучше поспать, с учетом всего, что будет. Скворец поставил свою кружку и поднялся. «Как и нам, старина», — сказал он, морщась от того, что перенес лишний вес на больную ногу. «Когда прибудут черные маранты?» «Через две ночи, считай от этой». Скворец хмыкнул и повернулся к выходу из шатра. «Доброй ночи, Дуджик». «И тебе, Скворец». «А, вот еще что». «Да». «Тайшрен, он хотел извиниться перед тобой за то, что случилось с мастажогами». «Он знает, где меня искать, Дуджик». «Он ждет подходящего момента». «И какой же момент подходящий?» «Не уверен, но он все до сих пор не наступил». Скворец ничего не отвечал в течение полудюжины ударов сердца, затем потянулся к пологу шатра. «Увидимся утром, Дуджик». «Угу», — ответил первый кулак. Когда скворец пришел к своему шатру, он увидел высокую фигуру в темных одеждах. Он улыбнулся, приблизившись к ней. «Я скучал по тебе». «Я тоже», — ответила Корлет. «Брут подкинул тебе работы. Заходи, я сейчас зажгу фонарь». Он услышал ее вдох, когда Тиста Анди вошла в шатер. «Как по мне, лучше не надо». «Ну, ты можешь видеть в темноте, но...» Она потянулась к нему, прижала к себе и прошептала. «Если хочешь болтать, говори кратко. Мое желание не утолить словами». Его руки обвились вокруг нее. «Хотел только спросить, нашла ли ты серебряную лису?» «Нет. Похоже, она умеет странствовать по тропам, которых, как я думала, больше не существует. Более того, двое ее неупокоенных волков явились и проводили меня обратно. Они необычны». Скворец вспомнил тот момент, когда впервые увидел Тлан Аев, как волки вставали точно пыль с пожухлой травы, обретали свой звериный облик и укрывали гигантской стаей склоны холмов. «Знаю, в их облике есть что-то непропорциональное». «Да, ты прав. Их облик режет глаз. Слишком длинные лапы, слишком массивные плечи, но короткие шеи и слишком широкие челюсти. Но не только их физический облик кажется мне тревожным». «Даже более тревожным, чем тланы массы?» Корлет кивнула. «У тланы массов внутри пустота, подобная непроглядной пещерной тьме. Но у тлан аев не так. Внутри этих волков я видела скорбь. Вечную скорбь». Она задрожала в его руках. Скворец молчал. «Ты видишь в их глазах, любовь моя, то, что вижу я в твоих. И это отражение, узнавание, так потрясло тебя». «У границы лагеря», — продолжала Корлот, — «они рассыпались в пыль. Мгновение назад шли по бокам, и вот вдруг пропали. Я не знаю почему, но это обеспокоило меня больше, чем все остальное». «Потому что именно это ждет нас всех. Даже тебя, Корлот. Разговор вроде планировался короткий. Давай его закончим. Идем в постель, любимая». Она заглянула ему в глаза. «А потом, после этой ночи?» Он поморщился. «Да, будет какой-то перерыв». «Карга возвратилась». «Уже возвратилась?» Корлет кивнула. Она хотела что-то добавить, но заколебалась, поглядев в его глаза, и промолчала. «Сетто, Лест, Маурик. Эти города пусты, однако армии все равно разделятся. И никто не скажет, почему. Обе стороны Альянса имеют что скрывать, заботятся о секретности, и чем ближе подходят к Кораллу, тем это сложней». «Большинство Тисты Анди исчезли. Ушли вместе с Рейком в Лунное Семя. Но где Лунное Семя? И что во имя Худа они задумали? Не явимся ли мы в Коралл только лишь за тем, чтобы узнать, что город пал, Паннионский провидец мертв, а душа его взята Драгнипуром, а над головой висит гигантская гора? Черные маранты искали эту треклятую летучую скалу. Безрезультатно. Но и у нас есть секреты. Мы посылаем Парана и Мостожога вперед. Худ нас побери, мы делаем куда больше, чем только это. Началась нежелательная борьба за власть, но все мы знали, что она неизбежна. Сетта Лест Маурик. Тонкая игра перестала быть тонкой. «Мое сердце принадлежит тебе, Корлот», — сказал Скворец женщине в своих объятиях. «Ничто больше не имеет значения для меня. Ничто и никто». «Пожалуйста, не извиняйся за то, что даже еще не произошло. Не говори об этом вообще». «И не думал, любимая». «Лжец. Думал на свой лад. Ты извинялся». Она приняла его ложь с кривой улыбкой. «Хорошо». Позже, вспоминая свои слова, Скворец желал, чтобы они были более ясными, свободными от скрытых намерений. Паран смотрел слипающимися от недостатка сна глазами, как быстрый Бен закончил беседовать с Харадос, а затем вернулся к капитану. «Саперы взвоют», — сказал Паран, когда они возобновили свой путь к малозанскому лагерю, заново установленному на южном берегу реки Серп. Быстрый Бен пожал плечами. «Я отведу Вала в сторонку на пару слов. В конце концов, скрипач для него ближе родного брата, и, учитывая, в какую заварушку встрял скрип, ему пригодится вся помощь, которую он только сможет получить. Единственный вопрос, доставят ли тригальцы груз вовремя. Они необычайные ребята, эти торговцы. Они сумасшедшие, только чокнутые взялись бы делать то, что они делают. Полнейшее безрассудство и наглость. Только благодаря им эти ребята все еще живы. Я бы добавил сюда бесспорное умение путешествовать по враждебным путям. Будем надеяться, этого умения хватит. — ответил чародей. — Там ведь не только маранская взрывчатка, да? — Да. Ситуация в семи городах самая отчаянная. В любом случае, я сделал все, что мог. А вот насколько эффективно покажет будущее. — Ты удивительный человек, быстрый Бен. — А вот и нет. Только лучше об этом помалкивать. Вал будет держать рот на замке, как и Скворец. — Господа, какой приятный вечер! Оба обернулись на голос, раздавшийся прямо за их спинами. «Круп!» — зашипел быстрый Бен. «Ах ты скользкий! Ныне и сейчас Круп умоляет о снисхождении. Сие лишь счастливая случайность, что Круп услышал твои достойные восхищения и слова, покуда ковылял за тобой по пятам столь тишайше. И воистину, теперь он не желает ничего иного, кроме как участвовать, хотя бы и скромно, в всем смелом предприятии». «Если скажешь кому-нибудь хоть слово, — прорычал быстрый Бен, — я перережу тебе глотку». Даруджиец извлек носовой платок и обтер себе лоб тремя быстрыми движениями, отчего шелк явственно пропитался потом. «Круп заявляет смертоносному чародею, что молчание для Круппа есть ближайшая подруга, любовница, невиданная и невидимая, непредвиденная и неумолимая. В то же самое время Круп провозглашает, что честные граждане Даруджистана не останутся в стороне от столь величественного предприятия. Сам Барук поспособствует, и даже лично, настолько, насколько сие возможно. Увы, ему нечего предложить, кроме этого». С этими словами Круп встряхнул платком и извлек из него маленький стеклянный шарик, который тут же уронил на землю. Тот разбился, издав нежный звон. Встал туман, поднялся на высоту колен между даруджийцем и двумя малозанцами и медленно принял облик Бхокарала. «Ай!» — пробормотал Круп. «Сколь гадкое визуально оскорбительное создание!» «Это только потому, что ты сам на него похож», — отметил быстрый Бен, глядя на это явление. Бхокарал повернул свою черную голову размером с грейпфрут и, сверкая глазами, взглянул на чародея. Затем тварь обнажила иглоподобные зубы. «Привет, Барук, хозяин. Он поможет». «Удручающе немногословные усилия дорогого, несомненно переутомившегося Барука», — заметил Круп. «Его наилучшие заклинания выказывают лингвистическое изящество, не сказать приятную плавность речи, в то время как сие существо, увы, являет...» «Тихо, Круп», — буркнул быстрый Бен. он обратился к Бхокаралу. «Как бы неожиданно это ни звучало, но я рад принять помощь Барука. Однако хотел бы узнать, каков его интерес. В конце концов, восстание в семи городах. Малозанское дело». Голова Бхокарала закачалась вверх-вниз. «Да, Барук, хозяин Рараку, Азат, великая». «Великая?» — эхом откликнулся Паран. «Великая опасность, Азат и Кари больше, Калтейн, восторг, честь, союзники, да? Да?» «Похоже, легко не будет», — пробормотал быстрый Бен. «Ладно, вернемся к деталям». Паран развернулся, услышав приближающегося всадника. Появилась фигура, неясная в звездном свете. Первой деталью, на которую обратил внимание капитан, была лошадь. Мощный боевой конь, гордый и, несомненно, горячий. Женщина верхом на скакуне была, наоборот, весьма невзрачной. Старый, видавший виды доспех, под кромкой шлема непримечательное моложавое лицо. Ее взгляд скользнул по круппу, Бхокаралу и быстрому Бену. Не меняя выражения лица, она обратилась к Парану. «Капитан, я хотела бы поговорить с вами лично, сударь». «Как пожелаете», — ответил он и отошел с ней на 15 шагов от остальных. «Достаточно для личной беседы?» «Вполне», — ответила женщина, натягивая поводья и спешиваясь. Она шагнула к нему. «Сударь, я Адестриан Серых Мечей. Ваши солдаты удерживают некоего пленника, и я прибыла для того, чтобы официально просить припоручить его нашим заботам». Паран моргнул, затем кивнул. «А, это должно быть Анастер, который прежде командовал Тенескаури». «Верно, сударь. Мы все еще не закончили с ним». «Понимаю». Он замялся. «Он оправился от раны». «От потери глаза? Наши лекари оказали ему помощь». «Возможно», — сказал Адестриан. «Мне следует сообщить свою просьбу первому кулаку Дуджику». «Нет, в этом нет необходимости. Я могу говорить от имени малозанцев, и в этом качестве обязан прежде задать несколько вопросов». «Как пожелаете, сударь. Извольте». «Что вы собираетесь сделать с пленником?» Она нахмурилась. «Сударь?» «Мы не одобряем пыток, невзирая на тяжесть его преступлений. Если потребуется, мы будем вынуждены усилить защиту Анастера и отклонить ваше прошение». Она коротко посмотрела в сторону, затем снова сосредоточила взгляд на нем, и Паран догадался, что Дестриант гораздо моложе, чем ему показалось поначалу. «Пытка, сударь, это относительное понятие». «Вот как?» «Пожалуйста, сударь, позвольте продолжить». «Милости прошу». «Этот человек, Анастер, может считать, что мы собираемся пытать его, но данный страх есть порождение невежества. Ему не причинят вреда. На самом деле кованый щит стремится сделать нечто совершенно противоположное для этого несчастного». «Она хочет принять его боль». Дестриант кивнула. «Духовное объединение. Вроде того, что Итковиан сделал с Радфеннером». «Именно так, сударь». Паран молчал некоторое время, затем спросил. «Это намерение ужасает Анастера?» «Да». «Почему?» «Потому что в себе он более ничего не знает. Он полностью отождествляет себя с болью в своей душе и оттого боится ее прекращения». Паран развернулся в сторону малозанского лагеря. «Следуйте за мной», — сказал он. «Сударь?» — спросила она из-за его спины. «Он ваш, Дестриант, с моим благословением». Она отшатнулась после его слов к своему коню, который фыркнул и отступил в сторону. Паран обернулся. «Что?» Женщина выпрямилась, подняла руку к бровям и тряхнула головой. «Прошу прощения, был особый вес в том, как вы сказали это слово». «Сказал это... Ох, худо в дух, Ганос, это было ужасно неосторожно». «И что же?» — спросил он неохотно. «И я не уверена, сударь, но я полагаю, что могу дать вам совет впредь проявлять большую осмотрительность». «Да, я полагаю, вы правы. Вы достаточно пришли в себя, чтобы мы могли продолжить?» Дестриант кивнула, взявшись за поводья своего скакуна. «Не думай об этом, Ганос Паран. Прими как предостережение и ничего более. Ты ничего не сделал Анастеру. ты даже его не знаешь. Предостережение, и уж ты к нему прислушаешься.